Мне, видимо, хотелось жить больше. Кстати, в магазинах больших ничего не ищите. Мы хорошо город подчистили. Жанна сказала, что вам нужны шины на УАЗ. Лазайте по гаражам. Может, там что найдете. А вы почему гаражи не вычистили? А зачем? Удивилась девушка. Мы можем мародерить где хотим. Врата открываются в любое место. Люди почти везде исчезли. Может, только в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке кто уцелел, в отдаленных поселках. Хотя вряд ли. Ядовитое облако 2 года атмосферу заменяло. Вскоре клуб по интересам был разбит, все наконец-то уселись в кружок и заговорили о делах насущных. «Алиса, Аня!» – обратился Сергей к девушкам. «Вы приняли решение?» «Приняли!» – кивнула Алиса. «Если не прогонят нас, то останемся. С Жанной мы уже все обсудили. Один вопрос. На каких условиях мы остаемся?» «И это вопрос не к тебе. Жанна четко обрисовала свои претензии на тебя и доходчиво объяснила, что конкуренции не потерпит. Итак, в том доме мужчин 3, нас 2. Что делать будем?» «Да нет никакой проблемы», – появившись в дверях, произнес Тимир. «Вы обе не в моем вкусе. А я вообще вот что зашел. Там люди на дороге запросили по рации на оговоренном канале встречу». «Кто такие?» – поднимаясь и беря в руки автомат, спросил Сергей. «Одеты в армейку, оружие, калаши. 2 мужика, 3 бабы. Жанна, давай на чердак за крупнокалиберку. Тимир, ты к себе и за пулемет. Пыш, прикрой тылы на всякий случай. А вы?» Он посмотрел на напрягшихся Алису и Аню. «Сидите тут и не дергайтесь. Ильич, Макс, прогуляемся?» «Давай сходим», — согласился Вилен. «Марина, ты тоже двигай на 2-й этаж. Выбери позицию, но без команды не стреляй». Девушка кивнула и, прихватив свою СВДС, пошла следом за Жанной, которая, получив приказ, пулей унеслась на НП. Сергей достал рацию и перешел на канал общей связи. «Говорит Анклав, вызывай людей на дороге!» «Слушаю тебя, Анклав! Двигайтесь в сторону домов! Советую идти четко по тропинке, остальная местность заминирована!» Рыбак подмигнул собравшимся. «Встречаемся возле бензоколонки! Оружие в походное положение. Вам здесь ничего не угрожает». «Условия приняты», — ответил незнакомец. Рыбак переключился на другой канал. «Жанна, что наблюдаешь?» «Начали движение. Оружие в руках». «Нет, повесили стволами вниз на плечо. Условия соблюдены». «Пошли, мужики. Но ухо держите востро. Это первые подобные переговоры». К бензоколонке подошли почти одновременно. Действительно, 3 женщины, 2 мужика. Снаряга обычная, типа туристическая, горки добротные. Ильич для себя отметил, что на груди у старшего свежая заплата. Разведчик настороженно посмотрел по сторонам. Эта встреча нравилась ему все меньше. Уж больно место открытое. Близко, конечно, не подобраться, до домов 300 метров, до дороги тоже. Но если поблизости есть снайпер, пулю можно словить. «Мир вашему дому!» Слегка разводя руками, демонстрируя мирные намерения, произнес главный. Внешность восточная, худой, среднего роста, взгляд колючий, внимательный и жутко неприятный. «И тебе доброй дороги», – в тон ответил Сергей. Он тоже закинул автомат за спину, но открытая тактическая кобура с пистолетом была там, где и положено. Ствол снят с предохранителя, затвор передернут, выхватил и стреляй. «Откуда и куда путь держите?» – продолжил он. «От Москвы идем. Мы добровольные переселенцы. На днях перехватили радиопередачу, мол, в Нижнем есть анклав. Поселение обычных людей, тех, кто строит новую жизнь. А пару дней назад нарвались на банду, потеряли 1 человека, транспорт, маяк и припасы. Нам есть что предложить». Он продемонстрировал 1-килограммовый брусок золота. «Нам нужны боеприпасы и продукты. И сегодня мы бы хотели отдохнуть под вашей защитой». Вилен слушал краем уха. «Что-то было не так». Совсем не так. чутье просто орало, что это подстава. И первое, что бросилось в глаза, это реакция двух женщин на слова о нападении банды. Взгляды, брошенные ими на восточного вида мужчину, были полны презрения. А вот третья тетка оставалась совершенно спокойной, стояла себе за спинами других женщин, в беседу не лезла. У Велина сложилось впечатление, что это конвой. Пользуясь тем, что он частично был прикрыт корпусом Сергея, парень завел руку за спину и показал кулак. Об этом знаке они с Мариной договорились заранее. Это означало: «Внимание! Что-то не так!» Ильич еще раз внимательно оглядел стоявших перед ним людей. Второй мужик нервно теребил ремень автомата. Оружие новое, но грязное, давно не чищенное. На куртке бурое пятно с левого бока, словно кто-то в спешке замывал кровь. Штаны великоваты, на размер, может, чуть больше. И если на ногах старшего добротные берцы западного образца, то у этого кроссовки и, скорее всего, местные. В общем, явно не у себя в гардеробной мужик одевался. С женщинами было сложнее. Невысокая блондинка потирает запястье, потирает рефлекторно, не замечая. Выглядит очень усталой, одежда неопрятная, словно ей некогда было за собой следить. Или же кто-то мешал. Ее соседка такая же уставшая, замызганная, взгляд странный, смотрит, словно побитая собака. Оружие нормальное, вот только обе с ним смотрятся, как ботан-новобранец с винторезом в руках. Не умеют пользоваться. А вот третья дамочка была их полной противоположностью. Уверена в себе, камуфляж чистый, но явно не ее размера. На ногах берцы, руки нежно поглаживают АКСУ. И такая же восточная внешность, как и у главного. Это явно со старшим в одной связке. А чего тогда две другие держатся в стороне, словно отгораживаясь от остальных? Как там говорил Винни-Пух? Это ж неспроста. Вот-вот. Велен прислушался к разговору. Сергей спокойно расспрашивал главного, который представился Анзуром, о дороге, нападении. Правильно, информация лишней не бывает. Велен повернулся к стоявшему справа от Сергея Максу и понял, что тот тоже обо всем догадался. Пользуясь тем, что его действий не видно, он привлек внимание бывшего мента. «Я все понял», — ответил тот одними губами. «Серега, засада!» — склонившись к приятелю, шепнул Ильич. «Девки-заложницы, кроме азиатки». Он не мог знать, услышал ли его напарник. Но тот, похоже, услышал. Брать незваных гостей на месте было глупо и опасно. Если у них есть сообщник-снайпер, то они сейчас наверняка на прицеле. Как дать знать остальным членам анклава, что готовится замес? Какие планы у банды? Или они действительно хотят расплатиться золотом, отдохнуть и уйти? Не могут же они атаковать втроем всех жителей анклава, да и не могут они знать, сколько людей в поселке. Или могут? А что, если долго наблюдали? Черт, как же мало данных. Все на наблюдениях и рефлексах. Договорились. Подвел, наконец, итог беседы рыбак. Домик вам выделим, отдыхайте. Крупу и тушенку получите, и поскольку ты мусульманин, она будет говяжьей. Он достал рацию и вызвал Жанну. Алла, мы договорились. Сейчас пойдем обратно. Смотри, не пальни. Кстати, проверь третий канал, что-то он барахлит. Поняла, милый, в тон ответила девушка. Велен попытался вникнуть, что она поняла, и на всякий случай завел руку за спину и загнул три пальца. Может, ведьма догадается, что троих из пятерых надо отминусовать. Черт, придется идти впереди, подставив спину. Где остальные? «Кстати, а сколько бандитов на вас наскочило?» – задал Велен вопрос непосредственно женщинам. Быстрее всех оказалась блондинка, потиравшая запястье. «Шестеро!» На несколько секунд все замерли. Потом главный кивнул. «Ольга права, шестеро их было!» «Хороший результат», — прикинул Вилен. «Они не рассчитывают нападать сейчас. Им все-таки не хватает данных. Значит, в засаде еще трое. И они атакуют извне, когда группа проникновения займет определенную позицию». «Ну что, мы идем?» — спросил Анзур. «Конечно», — беззаботно ответил рыбак. «Давайте за мной Ильичом, а Макс присмотрит за тылом». Проходя мимо Вилена, он покачал головой и шепнул: «Не здесь». До дома, который ребята готовили под жилье, дошли быстро. «Да, у нас правило. Лишние стволы по дому не таскать, мало ли что. Пистолеты оставьте, но автоматы придется сдать. Здесь территория анклава, и значит, ваша безопасность – наша проблема». И тут Анзур растерялся. Будь он обычным нормальным человеком, то просто отдал бы автомат. Если бы он был параноиком, попробовал бы качать права. Но он был бандитом, для которого данный инструмент необходим для осуществления плана. «Так не пойдет», — наконец произнес он. «Договор отменяется». Он попытался было перехватить автомат, но Макс оказался у него за спиной и просто рубанул рукоятью пистолета по затылку. Сергей повернулся к азиатке. Та оказалась шустрой и потянулась к автомату, но большего сделать не успела, получив удар в спину от блондинки. Напарница Анзура рухнула лицом в землю, и через секунду Сергей уже восседал на ней, связывая руки за спиной. С третьим проблем вообще не возникло. Вилен просто упер ему пистолет в пузо и покачал головой. «Дернешься, продырявлю», – прошипел он, и, отбирая у мужика автомат и пистолет, не менее грязный ПМ, подтолкнул его стволом. «Заходи в дом и не вздумай дурить». На захват бандитов ушло всего секунд 10. Место было прикрыто от глаз и с дороги, да и с другой стороны не просматривалось. Так что оставшиеся в засаде бандиты вряд ли могли заметить произошедшее. «Всех троих по разным комнатам и начинайте их колоть. У них должен быть условный сигнал. Выбейте все, что сможете», – скомандовал Сергей. «Нет нужды», – произнесла блондинка. «Оставшись без присмотра, они должны были связаться с тремя оставшимися от транспорта ублюдками. Те должны были атаковать, а эта троица ударила бы вам в спину». «Ваша роль?» – спросил Вилен. «Усыпить бдительность. Вряд ли бы вы сразу доверились троим хорошо вооруженным мужчинам. Поэтому вперед пустили Рузу и нас, как щит, если что пойдет не так. Как вы догадались?» «Да по вам и догадались», – ответил Вилен. «Но об этом после. У них есть наблюдатель?» «Да, угловая квартира на 5-м этаже дома через дорогу. Двое с машиной внизу». «Что за машина?» «Наша машина», – грустно сказала Ольга. «Мы ее нашли в одном гараже и восстановили. Такой тяжелый трехосный грузовик «Урал». Наши мужики броню на борта наварили. Неделю возились. Превратили его в передвижной дом. А потом мой муж доверился Рузе, пошел спасать ее мужа и сгинул вместе с мужем Наташи». Ольга кивнула в сторону русоволосой. «Человек, который остался нас охранять, погиб в бою вместе со своей спутницей. А нас захватили. Это таджик, Анзуры и другие». «Наши действия, сержант?» – спросил рыбак у Вилена. «Все просто, Серега. Ликвидируем угрозу анклаву». Он подошел к сидевшему на полу Анзуру. «Слушай меня внимательно». Склонившись и взяв таджика за грудки, прошипел ему в лицо Ильич. «Ты сейчас достаешь рацию и даешь условный сигнал. Это если хочешь сдохнуть быстро и безболезненно. Если же хочешь мучительной смерти, можешь поиграть в героя. Мы на тебя мутантов ловить будем. А когда тебя сожрут, привяжем к столбику твоего напарника. А когда и его сожрут, твою подружку». Он знал, что Анзур не сломается. Этот спектакль был для его напарника. И не ошибся. «Я все скажу», – заорал пузатый мужик. «Только пощадите! Я никого не убивал! Рабом буду!» «Делай», – приказал Сергей. «Если справишься, уйдешь отсюда на своих двоих». Макс с Веленом иронично переглянулись. Для подобного дохляка это была просто отсрочка приговора. В лучшем случае на пару часов. «Обещаю», — усмехнулся рыбак. «Слово солдата». «Сука!» — взвыл таджик. «Макс, заткни ему пасть», — приказал Сергей, что и было исполнено. Вилен достал рацию и быстро пересказал ситуацию Марине. «В общем так, все внимание на передок. Там трое, один снайпер. Его надо свалить обязательно. Двоих других желательно тоже. Скорее всего, атаковать будут двое, создавая плотность огня. Ваша задача, девочки, засечь и устранить стрелка». Примерно тем же самым занимался рыбак, наставляя Жанну, Олега и Тимира. «Мы готовы», — подвел он итог. Анзор что-то мычал через самодельный кляп. Руза бешено вращала глазами, стараясь дышать через нос. «Начинай», — протянув предателю рацию, приказал рыбак. Тот молча кивнул и нажал вызов. «Кса, это Дима! Они ушли, мы готовы! Руза и Анзур на исходных. Местные сейчас все готовятся к празднику. Они не ждут подвоха. Их всего шестеро. Три мужика, три бабы». «Баб захватите», — приказал невидимый собеседник. Столько власти прозвучало в этом голосе, что Вилен мгновенно понял. Не таджик был главным в шайке. «Мы их продадим в Нижнем. Там активно скупают рабов. Попортите шкуру, я тебя продам. Все, ждите. Мы начинаем». «Я посторожу этих», — произнес Макс. «А вы двигайте к девчонкам. Надо их поддержать огнем. Жалко, у Тимира снайперки нет. Он может с 200 метров в глаз попасть. А дальше уже оптика нужна». «Да будем мы ему оптику», — усмехнулся рыбак и вышел в сопровождении Вилена на улицу. Но все случилось иначе. Сергей и Ильич не успели даже дойти до дома, когда в кустах вспыхнула беспорядочная стрельба. «Хана дурачкам», – прокомментировала ситуацию Марина, наблюдая, как из кустов вывалилось тело с распоротой грудью. Следом выскочила здоровенная тварь, у которой была только одна лапища, сгробастала раненого и скрылась в зелени. «Жанна! Снайпер!» – заорал Сергей. Именно в этот момент Марина, которая держала на прицеле дом на противоположной стороне дороги, нажала на спуск. «Нет больше снайпера», — подвела итог ведьма. «Конец истории. Можете идти за трофеями. Там ни одной твари вокруг. Хамелеон сейчас тащит свою добычу подальше отсюда. Он уже понял, что здесь опасно. Это вы ему лапу укоротили». «Жанна постаралась», — похвалился Сергей. «Молодец. Теперь он сюда дорогу забудет. Можете считать, что стена кустов – граница вашей территории», – пояснила Марина. «А там, где был хамелеон, еще долго никакие мутанты не появятся. Все до границы в его метках, и другие уродцы на эту территорию не суются. Самоубийц нет». Сергей кивнул. «Прикройте нас. Олег, пойдем прогуляемся. Надо трофей собрать. Вилен, поможешь?» «Да куда ж ты без меня? Конечно, пошли». На месте боя в кустах нашли два автомата. Один оказался бесполезным. Ствольная коробка была смята. Похоже, хамелеон лапище наступил. Олег отстегнул от него магазин и зашвырнул бесполезную железку подальше в кусты. «Жаль, эта тварь уволокла остальные боеприпасы. Будем надеяться, в грузовике окажется много полезного». «Не ошибся ты с этим, Пыш». Заглядывая внутрь грамотно устроенного фургона, присвистнул Сергей. «Оружие, боеприпасы, провиант». Оставив Олега охранять добро, поднялись на 5-й этаж. Снайпера долго искать не пришлось. «Чем это она его так?» Разглядывая обрубок шеи и забрызганную кровью комнату, поинтересовался рыбак. «Не бери в голову, Серега». Хлопнув приятеля по плечу и подбирая импортную снайперку крупного калибра, ответил Вилен. Аккуратно стянув разгрузку, он закинул собранное добро на плечо, обшарил карманы у трупа и, найдя ключи от грузовика, махнул рукой. «Пошли отсюда, пока на запах крови что-нибудь не прискакало. Кстати, что теперь планируешь делать? В вашем бабском батальоне прибыло». «Что тут сделаешь? Не гнать же их. Жить будем. Жрачки, правда, теперь больше нужно». «А с бандитами?» «Повешу на видном месте и табличку каждому на грудь. Так будет со всеми, кто задумает зло против анклава». «Приемлемо», — согласился Вилен, шагая вслед за товарищем вниз по лестнице. «Олег, водил такой?» — кидая парню ключи, спросил Вилен. «Было пару раз. Во всяком случае, до дома довезу». «Не соврал. Довез». Машину разгружали добрых 2 часа, припахав пленников. После ее отогнали в гараж, оборудованный через 2 дома. Он был рассчитан на 2 машины и оказался достаточно высоким и длинным, чтобы туда влез громадный грузовик. А еще рыбак сдержал свое слово. Достав из кармана ПМ и обойму, он протянул оружие бандиту, согласившемуся сотрудничать. «Уходи! Вернешься – пристрелю!» «Пощади!» – взмолился тот. «Работать на вас буду! Только кормите и все!» «Уходи!» Холодно приказал Сергей. «Другого шанса не будет. Или разделишь их судьбу». Он кивнул на связанных Рузу и Анзура. И бандит сдулся. Выхватив из рук Сергея оружие и обойму, он, не оборачиваясь, рванул к дороге и уже через 3 минуты скрылся в зарослях. «Гуманнее было бы его пристрелить», — заметила Марина. «А с остальными как?» «Повешу их», — коротко ответил Сергей, бросив быстрый взгляд на пленников, которые даже мычать перестали и только ошарашенно хлопали глазами. «Одного на границе анклава со стороны Москвы, а ее со стороны Нижнего. Жалко, 3-го отпустили. Он бы прекрасно смотрелся на дереве со стороны города. Но я слово дал». «Эффектно», — согласилась Марина, — «но бессмысленно. Через 2 дней до них доберутся мутанты и сожрут ваши предупреждения». Остальные стояли молча. «Это неправильно», — произнесла Алиса. Анна кивком поддержала ее. «Повесить», — согласилась Ольга. «Они бы вас не пощадили, если, конечно, у меня есть право голоса». «И я за», — озвучила свое мнение ее русоволосая подруга, которую звали Наташей. «У вас, пожалуй, больше всего прав, ведь вы были у них в плену и потеряли своих близких», — заметил Максим. «Кстати, я тоже за. Тюрем у нас тут нет, а вина их доказана». «Я не могу судить», — неожиданно произнес Олег. «Я сам был таким еще 2 дней назад». «Справедливо», — подал голос Тимир. «Я тоже воздержусь». «Повесить», — немного помолчав, подвела итог своим размышлениям Жанна. «Другого варианта я не вижу». «Твое слово, Вилен», — повернувшись к другу, спросил рыбак. «Все высказались?» «Я не житель анклава, но я тоже хожу по этой земле. Эти люди, не задумываясь, выстрелят мне в спину. Предадут и продадут. У них был шанс. 2-го они не заслужили. Вешаем!» Рыбак повернулся к пленникам. «Путем голосования жителей анклава, людей, против которых вы задумали преступление, за попытку убийства и грабежа, смерть через повешение. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром». Он вытянул кляп изо рта Анзура. «Последнее желание...» «Чтоб ты сдох, собака!» «Невыполнимо!» — усмехнулся рыбак и снова заткнул кляпом рот бандита. После склонился перед Рузой. «Советую быть осмотрительней в желаниях. 2-й попытки не будет». Он вытащил кляп. «Последнее желание...» «Покормите и запейте нас до утра вдвоем». «Хорошо», — согласился Сергей. «У вас будет время до 8 утра». «Тимир, они на тебе. У вас есть глухой подвал. Брось туда матрас и покормите их». Якут кивнул и, рывком подняв пленников, увел их. «Какой день, сволочи, испоганили», — заметил Макс. «Ну что, вернемся к столу?» «Девочки», — он повернулся к Коле с Наташей, — «у нас сегодня уже обосновались 2 особы женского пола. Вам бы тоже неплохо определиться с пропиской. Либо вы остаетесь с нами, либо мы даем вам оружие, припасов на 10 дней, и вы пойдете своей дорогой». «Останемся, если не прогоните», — сказала Наташа. «Мне вообще ваш якут понравился». «И я останусь», — поддержала подруга Оля. «Еще мужики холостые есть?» В разговор неожиданно влезла Анна. «Олег со мной, Макс с Алисой, Жанна с Сергеем, Тимира твоя товарка застолбила». Макс и Олег растерянно хлопали глазами. «Хм, однако», — заметил бывший мент, — «без меня меня женили». Ольга в ответ на весь этот дележ только весело улыбнулась. Она была среднего роста, с приятными формами, очень милым лицом и миндалевидными глазами. «Я так поняла, это ты, Алиса?» — обратилась она к девушке. Та растерянно кивнула. «Не волнуйся, мы поладим». После чего повернулась к Максу. «Двух жен потянешь?» У Макса отвалилась челюсть. Следом за ним ошарашенно уставились на блондинку и остальные. «Ты серьезно?» – неожиданно спросила Алиса. Она оправилась быстрее всех. «Совершенно», – подмигнула, ответила Ольга. «Был у меня такой опыт. Мне понравилось». «А ты не против?» – спросила Алиса у Максима. Тот ошалело переводил глаза с одной пассии на другую. Потом только покачал головой. «Вот и договорились», – улыбнулась Алиса и подмигнула Ольге. Марина придвинулась поближе к Вилену и тихонько прошептала на ухо. «Тебе не кажется, что это союз между девочками, а Макс – третий запасной?» Вилен ничего не ответил, только слегка кивнул. Обед прошел довольно весело, причем центром внимания стал никто иной, как Пепел. Весь женский коллектив, за исключением Марины, собрался вокруг пса, гладя и осыпая его различными хвалебными эпитетами. От такого внимания тот просто млел, подставляя ласковым рукам то брюхо, то бока. «Что делать, думаешь?» – спросил Сергей у Велена, когда они остались вдвоем за столом. «Сложно сказать. Все будет зависеть от ответов из обоих миров. Если и наши, и Маринкины дадут добро на коридор, займусь обеспечением транзита грузов. Кстати, возможно, тогда мне потребуются твои услуги». «Какие?» – не понял Сергей. «Профессиональные. Обеспечение безопасности. Поэтому мне очень выгодно, чтобы анклав стал сильным». «А ты не хочешь уйти в тот второй мир?» Вилен покачал головой. «Я человек боя, а судя по рассказам Марины, там воевать не с кем. А так и забухать опять недолго. Да и она не пойдет туда. Заскучит с отцом повидаться, а потом вернется. Значит, план твой прост. Война и семья». «Вроде того», — усмехнулся Ильич. «А твой план какой?» «Да примерно такой же, только еще анклав. Если ничего радикально не изменится, сможем здесь закрепиться и наладить нормальный товарооборот с нашим миром». «Этот город прилично подчистили. Конечно, много еще осталось, особенно того, что было не нужно ушедшим после катастрофы через портал, но очень многое уже выгребли. Тогда тебе нужно будет перебираться ближе к Москве. Туда местные не ходят, слишком много мутантов. Они от столицы все эти годы держались подальше. Кстати, так почти со всеми крупными городами. Да и людей тут мало, торговлей тоже не заработаешь». «Мне кажется, скоро все изменится. Не знаю, как объяснить. Предчувствие у меня». «И не только у тебя», — подтвердил мысли приятеля Вилен. «Что-то должно произойти. Что-то очень глобальное». «Подождем». «Подождем», — согласился Ильич. «Ладно, пора нам. Думаю, еще не раз увидимся. С каналом связи определились, если что, вызывай. Помогу, чем смогу. Марина, ну что, собираемся?» «Собираемся», — согласилась девушка, вставая и закидывая винтовку на плечо. Пепел поднял голову и с укором посмотрел на Вилена. «Ну что ж ты, друг, меня тут любят, ласкают, а ты опять на улицу гонишь». «Можешь оставаться, они тебя будут постоянно гладить и кормить», — глядя на пса, разочарованно произнес Вилен. «А потом ты станешь ленивым и жирным, как бегемот». Пепел резко вскочил, напугав женское население анклава, и уже через секунду замер возле ноги Ильича. Мужчины, глядя на это, только посмеялись. «До встречи, командир!» – пожимая Вилену руку, произнес рыбак. «Будем на связи. Я уже примерно понял, где тебя искать. Если что, только свистни». «И ты свисти, если что», – усмехнулся Ильич. «Не разучился еще». Сергей покачал головой. «Вот и хорошо», — улыбнулся Вилен и, развернувшись, пошел в сторону дороги. Марина пристроилась, как всегда, на два шага впереди, а Пепел неутомимо рыскал по окрестностям, прикрывая хозяев сразу со всех сторон. Теперь жизнь Ильича обрела гармонию. У него был дом, у него была женщина, а теперь нашелся и друг.